18. Дуглас остановился по дороге из магазина, где купил моток колючей проволоки, которую привезли на утренней лодке. Саймон встретил его у калитки. «Как скоро сюда доберется местная полиция?» Он пожал плечами. «Она мертва, так что спешить они не будут. Сначала приедет доктор, он всего в 20 минутах, и у него собственная лодка, а сейчас море спокойное. Он может приплыть прямо в бухту, так что тебе лучше поехать туда. Я не из полиции Шотландии». «Но ты все-таки из полиции, верно? Лучше бы кто-то проследил за всем, пока наши не приехали. Я позвоню им». Сэм еще спал, когда он смог дозвониться. «Мы используем обычный транспорт, чтобы добраться до Трансуэя, если это не экстренная ситуация. Не просто отыскать деньги на аренду лодки. Выброшенные на берег тела — не тот случай. Что именно вы делаете на острове, старший суперинтендант?» «Оправляюсь после операции. Но я уже в хорошей форме и знаю Трансуэй. Давайте я вам перезвоню». Через 10 минут он разговаривал с офицером своего ранга уголовного розыска Шотландского Нагорья и островов. «У меня сейчас даже меньше людей, чем обычно, потому что на севере проходит большая операция по наркотикам, и у меня нет лишней пары рук. Найденная утонувшая неизвестная отправилась бы в конец списка, так что вы просто наш спаситель. Оставьте мне свой номер. Я уезжаю через полчаса, но держите меня в курсе. Какие-нибудь мысли, прежде чем вы ее увидите?» «Нет, но сомневаюсь, что это самоубийство. Несчастный случай кажется наиболее вероятным вариантом, хотя она знала тут каждую кочку и ложбинку». «Несчастные случаи все равно случаются. Люди расслабляются, мы постоянно с таким сталкиваемся. Встретьтесь с доктором Мюрреем и получите у него свидетельство, а также первоначальное заключение. Он отвезет тело в местный морг». Он ждал, что будет толпа. Всегда была толпа. Люди появлялись ниоткуда, чтобы поглазеть и отпустить пару жутких комментариев. Но на месте оказалась только пара молодых людей из исследовательского центра, которые остались охранять тело. Они накрыли его куском полиэтиленовой пленки и придавили несколькими камнями. Они сидели на влажном блестящем песке, скрестив ноги, будто на каких-то первобытных похоронах. «Спасибо за это. Не лучшее начало дня. Я просто передам информацию местной полиции, пока они сами не доберутся сюда, а доктор уже в пути». «Вы знаете, кто это? Местный парень сказал нам, что кто-то пропал». «Да, но мне нужно быстро взглянуть. Вы же не двигали тело?» Теперь они поднялись на ноги. «Нет. Мы его не трогали. Просто показалось неправильно. Ну, понимаете, чтобы она лежала вот так». Саймон встал на колени и почувствовал, как вода пропитывает его брюки. Он убрал один булыжник и осторожно сдвинул пленку. Сэнди. Как только он взглянул на нее, он сразу услышал мотор, приближающийся к берегу лодки. «Ладно, ребят, вам не обязательно больше здесь находиться. Это доктор. Возможно, позже вам зададут несколько формальных вопросов. Сколько вы еще планируете здесь оставаться?» «Еще 3 дня. Мы вам точно больше не нужны». «Вы все сделали прекрасно, и спасибо, но сейчас можете идти». Мотор заглох, и лодка села на песок. «Суперинтендант Сирейлер? Кен Мюррей. Так, что у нас тут?» Краток, сразу переходит к делу, профессионален, методичен, но при этом все равно как будто сохраняет уважение к тому, что когда-то был таким же человеком, а не просто трупом. Как и все патологоанатомы, которых Сирейлеру доводилось встречать. Доктор достал свой чемоданчик, расстегнул плащ и спасательный жилет. Он полностью снял пленку и свернул ее. За их спинами отлив шумел так же спокойно, как и всегда на этом берегу. Он ничего не говорил несколько минут. Сначала он зрительно оценил тело, а потом аккуратно прощупал, стараясь минимально потревожить. Саймон смотрел. На руки Сэнди, лицо, щиколотки. На ней был темный свитер, безрукавка, застегнутая до подбородка на молнию. Черные джинсы, один сапог, второго не было. Волосы распущены, шапки и шарфа нет, но они могли остаться под водой. Она была узнаваема, но только слегка. Тело, которое оказалось под водой и плавало в неспокойном море, выглядит не самым приятным образом, когда попадает на берег. «Мертва», — сказал доктор Мюррей, выпрямившись. «С самым простым разобрались. Знакомые?» «Сэнди Мердок, она жила на острове». «Семья?» «Нет, она жила одна. Я не очень много о ней знаю и не уверен, что кто-то другой знает». Минуту они постояли молча. Мюррей покачал головой. «Нехорошо», — сказал он. «Ладно, больше я тут ничего не могу сделать. Помогите мне положить ее в мешок, и я отправляюсь». Это оказалось непросто. Им пришлось быть осторожными. Плоть уже начинала распадаться. Пальцы и ладони сморщились. Но доктор был экспертом, его движения выверенными. Он дал Сирейлеру всего пару указаний, вскоре тело оказалось в лодке, пристегнутое и закрепленное. «Вы сможете сами вернуться?» Саймон кивнул и стал наблюдать, как маленькая лодка поворачивает на восток, набирая скорость. Она почти скрылась из виду, когда он опустил глаза и увидел лишь слегка потревоженный и примятый песок на том месте, куда ее принесло и прибило волнами. Не было никакого смысла оцеплять территорию, даже если бы у него были такие возможности. Прилив все смоет и сотрет уже через несколько часов. И, скорее всего, это все равно не место преступления.